Мы начинаем очередной урок Геблет 13. Мы рассматриваем в этом уроке конечные буквы. Букву Кав конечную. Из пяти букв Минацпех. Хорошо запомнить это сокращение Минацпех. Все эти пять конечных букв. Авиха, Имеха, Ахиха, Банеха. Видишь, он стоит пасак такой называется, Тамим, там такой называется знак кантиляции пения под буквой, под второй буквой мы видим такую вертикальную линию. И это означает, что на ней надо сделать, до нее надо сделать, перед ней надо сделать ударение, поставить ударение. Второй ряд. Бейтеха, Кейлеха, Эдеха, Эйнеха, Ядеха, Камеха, Шамеха, Садеха, Ахеха, Бадеха, Капеха, Амеха, Боэха, Годеха, Додеха, Цофеха, Уреха, Тувеха, Шувеха, Сусеха, Хукеха, Узеха, Тумеха, Тупеха, Нисеха, Иреха, Ривеха, Ширеха, Одека, здесь А, К, Ометар стоит в букве К, в последней стоит точка. Тодека, Мимека, Вихунека, и последний ряд, Даека, Тишбека, Ацавека, Анакека. Следующая страница. Куф, Ламет, Гимель. А до этого была Куф, Ламет, Бет. 132. А сейчас Куф, Ламет, Гимель. 133. Та же тема. Барух. Когда видим, это в Торе, так, в книге, когда мы видим, в конце кав и две точки стоят, значит, он останавливается, как бы шва. Барух, Самух, Арух, Карух, Галах, Малах, Масах, Самах, Дарах, Гафах, Насах, Шафах, Элех, Берех, Хелех, Телех, Эрех, Мелех, Берех, Ерех, Ерех, is good. Ерех. Первое тоже было, первое слово тоже. Эрех, ну, я не очень смотрю на эти ударения здесь или больше, туда или сюда, неважно, на первый слог, второй слог, главное нам произносить пока правильно. А потом правило есть, как правило, все произносит, произношению ударение падает, как правило, на последний слог. Но есть определенные формы, когда слов, когда ударение падает на первый слог. Гилах, Дицах, Ирах, Ширах, Голех, Колех, Сомех, Томех, Корех, Орех, Дорех, Мошех, Орех, Нофех, Морех, Хошех, Гафух, Шафух, Машух, Нашух. Следующая страница. Куф ламет далет. Сто тридцать четвертое. Та же самая тема. Менацпех. Авиха. Имеха. Ахиха. Банеха, Одека, Тодека, Мимека, Вихунека, Барух, Самух, Арух, Карух, Нисайон, Бизайон, Гилайон, Гигайон, Зокеф, Нокеф, Кофеф, Шотеф, Аруц, Нахуц, Нафуц, Паруц, Хулац, Кубац, Шубац, Шупац, Урим, Хуким, Турим, Тумим, Одека, Банеха, Мимека, Барух, Эрец, Кесев, Гефен, Керем, Тамун, Машух, Паруц, Цафув, Цафув, следующая страница, Куф ламет гей, 135-я. Здесь он разделяет слово на слоги. Одно слово он разделяет его с тире на слоги, просто чтобы нам видеть слоги. и по слогам произносить. Арци, арцо, биркей, бирки, гафни, гафно, даркейну, даркам, гашкем, гаскель, варди, вардо, зихро, зихрон, хевли, хелки, тиви, тиво, ишлах, исмах, каспи, карми. А это он не делает это просто случайно так. Он именно подчеркивает таким образом, дает нам правильное, приводит нас к правильному произношению слова, когда под ним стоит вот такое вот шва. Две точки как стоят под второй буквой. И оно вот так вот произносится, как будто бы мы отделяем третью букву, второй слог от первого. Левая колонка, смотри. Лахми. Так и мы произносим, немножко утрированно, но надо вместе произносительно, конечно. Но как учеба, это хорошо. Чтобы не сказать, например, лахми, это неправильно. Лахми. Чтобы немножко оторвать, как бы после этого шва, пауза как будто бы есть. Ликхи. Мишан, не мишан, мишан, нехорошо, неправильно будет, но мишан, мишкан, невра, не невра, а невра, ну, никра, сифри, сифро, иври, Эзри, Питхи, Питхо, Цальмо, Цидко, Кархо, Карно, Раглену, Риштену, Шим. Он, Шилтон, Тиг Моль, Тим Лох. Следующая страница. Куф Ламит Вав. 136. Экра. А здесь он уже нам приводит, сами мы должны уже хорошо произносить. Эшмор, бимшох, бимлох, гивот, гидрон, гидрот, гидрот. Разделяем чуть-чуть. Диверрей, дигелей, гамшель, Гашлем, Зимра, Зикна, Хемда, Хемла, Игдаль, Йирам, Тардан, Тархан, Китвей, Китвей. Еще разочек. Китфей, Канфей, Малхей, Лильмод, Лишмор, Мишпат, Мизгав, Низке, Нирэ, Сифду, Сифру, Авдо, Ацмо, Пицхи, Пирци, Цидекеха, Цидекех, Кир-у, Кир-ву, Рих-бо, Ришто, Шив-ру, Сив-ру, Тиф-де, Тифре. Следующая страница. Куф ламет зайн. 137. Амарт. Шамарт. Ахальт. Берахт. Гадальт. Гамальт. Гамарт. Галахт, Дибарт, Гифцарт, Шаварт, Шамарт, Яшафт, Катавт, Цаварт, Цар, Цадакт, Тавальт, Таамт, Лакахт, Масарт, Нафальт, Гафахт, Шафахт, Шахант, Захарт, Халамт, Хасахт, Самахт, Аравт, Нихламт, Нигашт, Шиламт, Рахацт, Васахт, Яацт, Нагард, Ярд, Яфт, Яшк, Самт, Гакошт, Нерд, Ешт, Тешт. Следующая страница. Куф ламет хет. 138. Бра. Беров. Бехор. Бехир. Бедиль. Гвир. Гедор, Гемоль, Гедур, Гедуд, Гевуль, Деваш, Девир, Дерор, Демут, Дефус, Вехем, Веэйн, Ве-эл, ве-хи, ве-ху, зе-эв, зе-вуль, зе-хут, зе-хор, зе-мор, ты-воль, ты-гор, ты холь, ты он, ты ров, емей, едид, елид, ецир, есод, кевод, кенос, кирох, кирув, кесуд, левав, левад, ледор, лешон, лецур, маца, михаль, метар, мелох, мешох, нецор, нешом, неком, незов, несов, сифог, сигор, сифор, симох, ситом, пита, пехат, страница куф, ламет, тет, 139. Пехат, петах, петиль, порос, пешот, цева, циват, цехок, цирор, цириф, кирав, кира, кидош, кифоц, кишов, реце, редов, рецон, рехуш, решут, шима, симах, шеоль, шивор, шемор, ткия, шиварим, труа, трума, твуна, тнува, тнуа, тшуа, бера, гевир, дрор, веги, зев, тиволь, емей, кавод, левав, меца, нецор, сигор, патах, цива, кирав, реце, шивор, текия, шиварим. Следующая страница. Куф мем. 140. И тоже здесь он разделяет слово на два слога. На слоги. Ах. Еще раз. Ар цеха. Тоже здесь то же самое. Шва, оно разделяется. Разделяет два, на два слога. Ар цехем. Биг дха. Биг дха. Еще разочек. Биг дхем. Гафнаха. Гафнахем. Дар кха. Дар кхем. Гирбаха. Гирбахем. Вардаха, вардахем, Зихараха, Зихарахем, Хасдаха, Хасдахем, Тивлаха, Тивлахем, Исмаху, Ишмару, Каспаха, Каспахем. Левая колонка с этой же страницы. Лехтаха, Лехтахем, Малкаха, Малкахем, Навшаха, Навшахем, Симлаха, Симлахем, Авдаха, Авдахем, Пахдаха, Пахдахем, Цидкаха, Цидгахем, Кирбаха, Кирбахем, Риштаха, Риштахем, Шифтаха, Шифтахем, Тишмау, Тишпату. Следующая страница. Куф мем алеф. 141. Нисайон, Бизайон, Гилайон, Гигайон, Дивайон, Димайон, Килайон, Шигайон, Хизайон, Пидайон, Рицайон, Ришайон, Никайон, Кикайон, Ницайон, Писайон, Мицион, Реайон, Никион, Нихион, Писион, Питион, Димьон, Арифьон, Шивьон, Ширьон, Гильон, Нисьон, Кильон, Пигьон, Тимьон, Район, Эвьон, Хегьон, Хевьон, Эльон, Хезьон, Марьон, Орьон, Апирьон, Автальон, Итальон, Самбатьон. Следующая страница. Куфмен, Куфмен бет, 142. Уварех, Увавир, Увавим, Умацилену, Уворе, Увеше, Увешет, Умишпатеха, Увау, Уми, Уми Баладеха, Увокея, Умелах, Уфар, Уват, Уматир, Уфину, Увоем, Умабит, Уфарацта, Увоне, умифта, уфоде, уваарец, умибет, уфааль, увахамиша, умилфанеха, уфуркан, увитфилатам, умалхуто, уфакдейну. Следующая страница. Куф мем гимель. 143. Ув лехтеха. Уме тукан. Утешабер. Увеша. Увешахбха. Уме кубаль. Уте магел. Уте магер. Уве кумеха. Уде варав. Уве не. Укешартам. Умекаем. Уварацон. Ухетавтам. Умехаей. Утефилатам. Уле авдо. Укедошим. Утеги. Укешартем. Умеладе. Умеламеде. Унесапер, уреитем, уге алену, ухетов, узехартем, умелох, увераха. Ну вот, хватит на сегодня. Мы остановились на странице Куф Мем Далит 144.